Глава 53. Марина выглянула в коридор. Тишина. Похоже, охрана занята своими делами. Вернулась к окну. Никого. Быстро натянула туфли-лодочки и выскользнула за дверь. Круглов уехал на какую-то очередную конференцию, и сегодня выпала прекрасная возможность слинять из дома. Сбежав вниз по лестнице, девушка метнулась к входной двери. С минуту стояла на пороге, любуясь колыхавшимися от ветра деревьями, голубым небом с кучерявыми облаками. Воздух свободы. Кто бы мог подумать, что ей придется так расплачиваться за материальные блага. Марина окинула себя взглядом. На ней сегодня самая заурядная платьице, дешевая обувь, да и из косметики только тушь да губная помада. Плевать на все. Просто хочется сегодня побыть самой собой. Не какой-то жирафихой или похотливым пингвином. Не удержалась, в сердцах сплюнула на газон. Еще утром Марина договорилась встретиться с подругой и пойти в ночной клуб. Наверняка Виктор узнает о ее проделке, но это уже будет потом. Да и какая разница, жизнь с ним и так уже достаточное наказание. Девушка юркнула в калитку. Вот она жизнь. Стремительно проносившиеся мимо машины, запах выхлопных газов, звук клаксонов. Марина вскинула руку и уже меньше чем через минуту устраивалась на переднем сиденье. Назвала адрес подруги. Нелька встретила с распростертыми объятиями, сразу же втащила в уютную гостиную, усадила перед зеркалом. «Кофейку?» Марина кивнула, слегка ошарашенная таким бурным приемом. «Ну?» Поставив перед подругой чашку с ароматным напитком, Неля пододвинулась ближе. «Даже на свадьбу не пригласила подруга. Как ты? Довольно, наверное. Смотрю, даже не поправилась. А ведь наверняка идите в самых крутых кабаках». «Все замечательно». Марина не успела скрыть грусть в глазах. Подруга заметила. «Что, козел, да?» Девушка только и смогла кивнуть. Слезы хлынули из-под ее зажмуренных век. «Ну ладно, ладно, не отчаивайся. Расскажи все по порядку». Марина поведала подруге про свою замужнюю жизнь, перемежая рассказ всхлипами и рыданиями. «Беги от него». Она только помотала головой. «Нет, нельзя, он найдет меня, и мы собираемся на Багамы через неделю, но да, может, через годик-другой». Марина вновь зарыдала. «Дура, зря я Игоря бросила, хотя он же его сын, и Максим». «А я тут видела Соколовского пару дней назад в нашем клубе». Марина встрепенулась, шмыгнула носом. «Он такой правильный, скучный. Макс? А я всегда его считала красавчиком, и дружка его Ваньку тоже». Марина встала, направилась в ванную, чтобы умыться. «Секс с ним был улетный, он меня трахал часами». Горько рассмеялась. Перед глазами возник образ ее мужа в костюме Чебурашки. «А пойдем сегодня туда, где ты видела Максима». Я так и не вернулась к Камневым. Антон уговаривал Ольгу поговорить со мной. Пару раз звонила Наташа. Я ужасно скучала по Вадюшке, но не могла изменить своим принципам. Антон уже не мальчик и должен осознавать ответственность перед своей семьей, без разницы, любимой или нет. Если постоянно помогать людям по любому поводу, то рано или поздно они забудут, как заботиться о самих себе. По сути, своим отказом я оказала ему услугу. «Ну и куда ты теперь?» Ольга хмуро наблюдала, как я натягиваю на себя мешкообразную толстовку и брезентовые брюки. «Мне предложили работу», — весело произнесла я. «Вагоны, что ли, разгружать?» — скептически окинула мой наряд. «Нет, на рынке». Глаза подруги закатились. «Кто тебе предложил? Местный Гиви?» «Нашла объявление в газете». Я соврала, все было совсем не так. Позавчера, возвращаясь из магазина, услышала позади себя шаги. Обернувшись, увидела молодого кавказца. Остановилась. «Девушка, какой красивый!» Начал он, но я его прервала. «Я занята и знакомиться не собираюсь». «Чем занят такой девушка?» «Поиском работы». В сердцах пробормотала, совершенно не думая. «Работай! Такой девушка не должен работать, должен быть окружен цветами и фрукт!» Я рассмеялась, собираясь продолжить путь. «Подожди, красавица, у меня есть для тебя работа». Понятно, даже представила эту его работу. «На рынке цветы, яблок, мандарин». Парень что-то быстро вытащил из внутреннего кармана куртки и протянул мне. «Визитка. Директор рынка?» С сомнением глянула на молодого кавказца. «Не я, не я!» Он замахал руками. «Приходи в четверг, начальник возьмет тебе». Я кивнула и, сунув картонный прямоугольник в сумочку, постаралась побыстрее удалиться от этого назойливого типа. Ночью долго думала об этом, не в состоянии заснуть. Рынок совсем рядом, крытый. Я была там раза три. Чисто, работает много женщин, в основном приезжие из других городов и даже стран. Я тоже приезжая и, по-видимому, должна тоже начинать завоевывать свой Олимп с низов. Следующим утром, дождавшись, когда Ольга уйдет на работу, позвонила по телефону на визитной карточке и договорилась об интервью. До рынка долетела как на крыльях. Обожаю сентябрь. Еще не холодно, но уже нет изнуряющей жары. Деревья переоделись в красно-золотистые цвета, а по утрам воздух хрустит полуночными заморозками. Пройдя вдоль рядов с сочными фруктами и овощами, улыбнулась, представив себя за прилавком. В накрахмаленном белом халате, приветливо отвечавшую на вопросы покупателей, за завтраком штудировала книгу о различных сортах фруктов и ягод. Дверь в кабинет директора оказалась малопривлекательной. Наверное, была когда-то много лет назад белого цвета. Постучав осторожно, чтобы не испачкаться, взялась за грязную ручку. Неожиданно дверь распахнулась, и на меня, чуть не сбив с ног, вывалился какой-то мужик. Вскрикнув, я отскочила в сторону. Из кабинета доносилась ругань на непонятном языке. Проводив взглядом обиженного посетителя, я решилась войти внутрь. Около окна в полоборота ко мне стоял мужчина. Пальцами нервно разминал сигарету, бормоча что-то себе под нос. «Извините», — начала я. «Ты ко мне?» Его голос был резким. Мужчина повернулся и нагло меня разглядывал. Я зачем-то достала визитку и протянула ему. «Что это?» «Я пришла устраиваться на работу». И с улыбкой бодрым голосом добавила. «У меня хорошие способности к продажам». Мужик оглядел меня и усмехнулся. «И что же ты хочешь мне продать?» «Вам ничего, а людям могу продавать фрукты и овощи». В единый момент он сократил расстояние между нами, и я не успела опомниться, как он двумя пальцами схватил меня за подбородок. «Хорошенькая». Я аж задохнулась от такой наглости, но решила промолчать. Двинуть этому хлыщу я всегда успею. «У меня нет свободных прилавков с овощами и фруктами. Рыба. Будешь продавать рыбу?» Я пожала плечами. «Рыба так рыба. Мне не привыкать». «Хорошо», — кивнула. «Что, так деньги нужны?» Мужик усмехнулся. «Меня Халид зовут». «Ульяна», — представилась я. Он, не мигая, продолжал смотреть мне в глаза, а я не желала отводить свой взгляд. Красивый мужик, породистый. Черные вьющиеся волосы длиной почти до плеч, синие глаза, жесткий, красиво очерченный рот. Только сейчас заметила, что Халид одет в добротный костюм синего цвета. Может, мне не стоило одеваться в мешкообразную одежду, и тогда мне могло достаться более хорошее место. Но тогда к этому прибавилась бы и головная боль от излишнего мужского внимания. К сожалению, я сталкивалась с этим практически каждый день. Ольга не могла понять моего раздражения этим. Считала, что я должна радоваться, что все особи мужского пола поворачивают головы мне вслед. «Когда выходить на работу?» — наконец спросила я. «Все... завтра». Бросил он. «В 7 утра. Зайдешь в эту же дверь». Кивнув, я поторопилась выйти и с облегчением выдохнула. Ольга меня предупреждала про местные нравы, про наглых владельцев бизнесов, возомнивших себя пупами земли. Вот и довелось встретить подобного. Утром ровно в 7 я стояла у этих же дверей, постучала и застыла в ожидании. Снова сверила часы. Надо же, назначил время, а самого нет. Внезапно у меня возникло чувство, что кто-то смотрит на меня. Я резко обернулась. Халид стоял в конце коридора, вперевшись в меня непроницаемым взором. Мне стало немного не по себе, но я постаралась стереть с лица все эмоции. «Пришла?» Он медленной походкой приближался ко мне. «Пришла». Открыв замок, Халид пригласил меня пройти. «Что за ослиная шкура на тебе?» Поморщился, глядя на меня с отвращением. «Это толстовка супербольшого размера, а брюки сшиты из брезента, чтобы было удобнее ходить по тайге, мошки не прокусить». «Какая к черту тайга?» Халид схватился за голову. «Обыкновенная», — буркнула в ответ. «Говорите, куда идти, что делать, и я приступлю к работе». Мужчина подошел к шкафу и достал оттуда сверток. «На, держи». «Что это?» «Рабочая одежда, халат, фартук, перчатки, головной убор». «Спасибо». Собралась уже уйти, но он остановил меня. «Раздевайся». Я молча уставилась на него, не могла поверить в услышанное. На лице Халида застыла насмешка. «Спасибо, мне не жарко». Я хмыкнула. «Послушай, Яс, у меня много претенденток на твое место. Если не будешь делать, как я сказал, то долго здесь не продержишься». Мужчина щелкнул задвижкой на двери. «А что, торговки рыбами работают раздетыми?» У меня просто ужасно зачесались кулаки. Осторожно смерила Халида взглядом. Умеренно накачанный, ноги слегка худые, не устоит. Я запросто могла справиться и с тремя, такими как он. Глаза мужчины подернулись маслянистой дымкой, теперь он напоминал кота, который увидел крынку со сметаной, или торговку рыбой. Пожалуй, можно начать игру в кошки-мышки. «Ну?» Я медленно начала стягивать через голову толстовку, услышала прерывистый вздох Халида. В это же время почувствовала, как начал вырабатываться адреналин. Сердце забилось чаще, а перед глазами расстилался белесый туман. Еще чуть-чуть продержаться. Я явно представляла, как перепуганный Халид валяется по полу и корчится от боли. «Яс, ты лучше, чем я ожидал!» Словно вдалеке услышала сладострастное причмокивание и уже шепотом добавил. «Продолжай!» Медленно расстегнула пуговицу на брюках, потянула молнию вниз. Грубые штаны тяжело упали к ногам, оставив меня стоять перед мужчиной в черных кружевных шортиках. Халид рванул ко мне, но не успел прикоснуться. Мои пальцы накрепко уперлись ему в кадык, и я медленно провернула мужчину вокруг оси, и обессиленный и хрипящий он повалился на колени. Знала, что в себе он будет приходить как минимум минуты три, а за это время я спокойно смогу одеться. Отдышавшись, развернула сверток и набросила на себя белый, как я и мечтала, халатик. Примерила голубую и твердую от крахмала пилотку. Халид тем временем попытался подняться. Наклонилась к нему, заглядывая в помутневшие от боли глаза. Обеими руками он продолжал сжимать горло. В дверь постучали. Халид попытался что-то сказать, но я не стала его слушать. Открыла дверь. Передо мной стоял достаточно интересный мужчина, от которого к тому же исходил запах дорогого парфюма. Я не сразу разглядела двоих за его спиной. «Что тут происходит?» Глаза мужчины спокойно изучали меня, как и две пары глаз, стоявших за его спиной телохранителей. «Халид?» Увидев корчившегося на полу мужчину, он бросился к нему. «Простите», — сказал, случайно толкнув меня. «Кто вы?» Сидя на корточках, поднял голову. Я пожала плечами. «Ульяна, я продаю здесь рыбу. Вернее, собираюсь продавать. Это мой первый день». Телохранители подняли продолжавшего хрипеть Халида и усадили его на диван. Красавчик распрямился, бросил недвусмысленный взгляд на мои валявшиеся брюки и толстовку. «Так, что здесь все-таки случилось?» В его глазах я увидела смешинки. «Это вы, что ли, так его отделали? Что с Халидом?» Сделав невинное лицо, я пробормотала. «Не имею понятия, упал, вот, наверное, о ножку стула ударился». Мужчина рассмеялся. «Кстати, меня зовут Евгений Константинович, а вас?» «Ульяна, можно просто по имени». «Ну и меня тогда просто по имени». Он обернулся к своим телохранителям. «Ребят, что там с ним?» «Да небольшая травма, удар прямо в яблочко», — хмыкнул один из парней. «Я такое последний раз в Афгане видел». Евгений Константинович перевел взгляд на меня, покачал головой. «Вообще-то мне пора работать», — тихо сказала я. «Вас проводить?» — спросил мужчина. «Хотя нет, вряд ли моя помощь понадобится». С облегчением вздохнув, я бросилась вон из кабинета, не забыв прихватить свои вещи.